Вам сколько было? 1965? Под 70. Счастливчик. Вы доживете и будете играть свою партию. 70 лет возраст расцвета политики. А мне будет под 80. Это возраст расцвета политики.